Продолжаем знакомство с венком сонетов Максимилиана Волошина. Закрыт нам путь проверенных орбит, нарушен лад молитвенного строя. Земным богам земные храмы строя, наш жрец земли земле не причастит. Безумнее снов скитальный дух повит. Как пчелы мы, отставшие от роя, мы беглецы, и сзади наша троя, и зарево наш парус погренит. Дыханием бурь таинственно влекомы, по свиткам троп, по ростаням дорог. Стремимся мы, суров наш путь и строг, и пусть кругом грохочет глухо громы, пусть веет вихрь сомнений и обид, явь наших снов земля не истребит. Oh, who's ready to make the kill? Not me!